картошка. Не взлюбил Антошка картошку. Угостил Антошку картошкой приятель Гошка. Притащил Гошка как-то что-то небольшое, круглое. «Земляное яблоко! Земляное яблоко!» — закричал. Попробовал Антошка картошку. Тьфу! Не взлюбили картошку Матрена и Иона. Матрена и Иона — мать и отец Антошки. Угостил Матрену и Иону картошкой сосед Иуда. «Земляное яблоко!» — объяснил. Попробовали Матрена и Иона картошку. Тьфу! Не взлюбил картошку старик Передрей. Старик Передрей — дед Антошки. Угостил Передрея картошкой одногодокого Еремей. «Земляная ягода», — объяснил Еремей. Попробовал дед Передрей картошку. Тьфу! До Екатерины II в России не все знали, что же такое картошка. Удивилась Екатерина II. «Не едят картошки?» Приказала она закупить, привезти картошку в Россию. Сопротивлялись многие, не нравилась многим картошка. Однако Екатерина была настойчивой, приказала землю копать и сажать картошку. Даже кое-где применила силу. Появились картофельные поля в России. С годами их становилось все больше и больше. Появились грядки с картошкой в огороде у родителя Антошки. Привыкали к картошке постепенно. Картошка ныне русское чудо. Картошка жареная, картошка отварная, картошка печеная, картофельное пюре. Пироги с картошкой, картошка с капустой, с огурцами, с грибами, картофель фри. Всюду в России ныне растет картошка. Всюду картошку любят. Спасибо за картошку Екатерине.